о дружбе. На другой день после возвращения Алексея Мироныча, конечно, не только весь наш поселок загудел, как пчелиный улей, а далеко вокруг, по деревням и селам, женщины передавали друг другу дивный случай в поселке «Ключ правды». Старый муж вернулся с войны, а новый бегал для него в поселке за корытом и одеялом. Но дивно мне было не то, что люди языки трепали, а что мало как-то было шуму для такого случая, как будто живучему зверю этому сплетни хвост прищемили. Свет на это странное дело стал падать из дома Ивана Гавриловича. Милочка нашла себе полное понимание в сердце Анны Александровны. К этому присоединилось еще и то, что Иван Гаврилович, постепенно выздоравливая, как будто к нам с фронта какую-то новую дружбу принес. «А как вы думаете, — говорил он, улыбаясь, как маленьким детям говорит старший о том, что видел своими глазами, а они только наслышаны, — иначе и быть не может, и вы ждите этого уверенно. Истинная дружба к вам с фронта придет. Вот вы тут себе домики настроили. Одному так удастся, другому иначе. Спорите между собой, завидуете, огорчаетесь. А там вся задача одинаковая — рубить дом для всех». «Верно», — отвечали ему тыловики, «только мы думали, что вы там к смертям привыкаете и тем истощаете в себе радость жизни». «Нет», — отвечал Иван Гаврилович, «у вас жизнь за жизнь задевает. Один, может быть, лет 20 живет, не умирает, а другой на него смотрит и себе начинает страшиться. У нас же там страх за свою жизнь короткий. Приходит человек, и у него нет ничего своего. Не таится он, не лукавится, и ты с ним сразу друг. И один миг тут отвечает за весь путь соли, а через час он возле тебя мертвый лежит». И новый приходит, и ты с ним тоже в миг один путь соли, и опять он тебе друг, и уходит как друг. И до того там все общее, что иногда на какое-то короткое мгновение даже усомнишься, друг это твой, или ты сам мертвый лежишь. Да, можно сказать твердо, и это так радостно нам, Иван Гаврилович с войны дружбу принес. И это так удивительно. Бил, колол, в него стреляли, били, чуть не погиб, а в конце концов, когда оправился, стал славить дружбу и жизнь. И были, конечно, такие, кто, слушая Ивана Гавриловича, с этой высоты смотрели на Милочку и ее понимали. С непокрытой головой. До того было трудно выздоравливать Алексею Мироновичу, что когда начал он уже и явно поправляться, то выходило это, будто друзья ему навязывали жизнь, и он принимал ее с какими-то своими тайными оговорками. Из госпиталя ушел он еще очень слабым, а тут еще отразилось у него все на глазах. Когда Милочка уходила на службу, ее сменяла Анна Александровна, готовила, приглядывала, и мы тоже все старались почаще бывать, читали ему вслух, отвлекали его от тяжелых мыслей. Он слушал внимательно, только видно было по глазам, что не понимал, как мы, а переводил наши слова на свой непонятный нам язык. И даже в таких местах, когда никому невозможно было удержаться от смеха, он никогда не улыбался. Только чуть-чуть начиналась в глазах его улыбка, когда показывалась Милочка. Сережа куда-то переселился на это время, но часто приходил помогать Милочке. Делая что-нибудь в комнате, Сережа ловил на себе внимательный тяжелый взгляд больного, и тогда начинал краснеть и заикаться на каждом слове. Это замешательство, по-видимому, доставляло Алексею какое-то удовольствие. Каждый раз, как Сережа начнет заикаться, глаза больного светились улыбкой, и даже случалось, шевелились щеки и губы. Было похоже, как если бы человеку умирающему, готовому покончить с земными счетами, положили на ноги любимую собачку, и она наползала бы ему на грудь, и с напряженным вниманием ждала, чтобы он открыл глаза. И бывает, такой больной откроет глаза и на любовь собачки ответит улыбкой. Уход за больным был у нас как за своим близким человеком. Мало-помалу он стал веселеть, потом прогуливаться, и зрение его поправилось, но разговаривал только о чем-нибудь совсем простом и особенно любил выспрашивать у Сережи о перепелах и повадках животных. Это внимание к жизни природы было чем-то новым. Скоро дошло до того, что он вместе с Сережей стал ловить на удочку окуней и карасей ставными сетями в торфяных прудах. Со стороны теперь его можно было принять за совсем здорового, но только мы, близкие, понимали, что он не просто отдавался чувству жизни, а лишь опирался на это и думал каждый час, каждую минуту о чем-то своем. И было однажды, когда солнце садилось, вышел я за околицу, сел на камень и спиной прислонился к плетню. Задумался я, свернулся сам в себе комочком. «Ты что же тут вянешь, Алексей Михайлович?» — услышал я над собой знакомый голос. И вижу, тезка мой Алеша в походной одежде стоит передо мной с котомкой на спине, куда-то собрался. «Подвинься-ка», — говорит, — «простимся с тобой. Вот зачем я тебя искал. Собрался я, родной мой, совсем уходить». И подает мне пакет на имя Милочки. Я, конечно, понял его и спрашиваю: «Ты это не из-за обиды уходишь?» Он спокойно и незлобно засмеялся. «Это пускай кто-нибудь другой скажет, только не ты, Алексей Михайлович. Ты же знаешь меня всего, когда и с кем я за свое личное воевал и даже обижался. Милочку ты тоже знаешь. Я ей сейчас только глазом моргну, и она уйдет со мной на край света, потому что уйти на край света за мной будет у нее не для себя. И в этом она находит источник силы и решимости». И понял-то я Милочку только теперь, Алексей Михайлович, мой дорогой. Значит, любить только теперь я научился. Может быть, теперь только Милочку я впервой и увидел. Так вот я и хочу весь труд жизни себе взять, чтобы она пожила. Прошу тебя, дня три подержи это в тайне, а когда я буду далеко, отдай ей эти бумаги. Я очень боюсь, что когда Милочка узнает, не помирится она с этим, не пожелает проститься со мной и принять любовь для себя. «Понимаю, Алеша», — сказал я, — «тайну сохраню, как ты мне велишь». Так он простился со мной, чтоб в городе получить направление на работу в разоренных местах. Снял я шапку, обнял его, простился и с непокрытой головой долго стоял и глядел ему вслед.